Заратуштра встречается с Вохуманой. Когда Заратуштре исполнилось 30 лет, ему явился добрый помысел Вохумана. В тот судьбоносный для всего мира день Заратуштра отправился на реку за водой для приготовления хаумы. По отмели он отошел вброд подальше от берега, где вода чище и холодней, и вдруг увидел мужчину, который шел к нему навстречу по воде. Это был Вохумана. Заратуштре показалось, что ростом он в 3 копья, поставленных друг на друга. Прекрасным, всезнающим, мудрым, осиянным божественной славой выглядел этот муж. И Заратуштра понял, что перед ним один из небожителей. Заратуштра зачерпнул воды и пошел к берегу. Когда он ступил на сушу, Вохумана встал перед ним и произнес: «О, Заратуштра, о чем твоя тревога и печаль в этой жизни? И к чему ты стремишься более всего? И каковы твои сокровенные чаяния?» «О праведности», — ответствовал Заратуштра, — «о ней одной я радею, о ней моя тревога и печаль, к ней одной я стремлюсь. Я искатель праведности». «Знай же», — сказал тогда посланник неба, — «есть в этом мире праведность, и твоя забота о ней не тщетна. Я явился к тебе, как воплощенная праведность. Я — Вохумана, благой помысел. Но есть в этом мире некто, который превыше меня, творец Ахура Мазда». И Вохумана велел Заратуштре следовать за ним.